Знаете, только в камере комендатуры у меня появилось свободное время, и можно было спокойно подумать. Нет, насчет камеры, стандартная проверка перебежчика с той стороны. Седой действительно замолвил словечко, да и другие спасенные тоже подтверждали, что без меня бы не дошли. Но проверка есть проверка, раз прописано в инструкциях, а они кровью писаны, то ее по-любому нужно проходить. 2 дня назад мы вышли на блокпост. Там вызвали мангруппу, и она вывезла нас уже на территорию Новороссии. Оружие беглецы мне вернули, кроме Алисы, той девчины. Свой пистолет она отработала, а остальным я временно выдал. А уже в Махачкале, так и думал, туда привезут. У меня все забрали, это вещмешок и мое личное оружие. Я потому СКС и носил. На автомат нужно разрешение от комендатуры, а на карабин или пистолеты нет. То, что беглецы вернули, незаметно убрал в аурное хранилище ранее. Раненых в госпиталь, меня вот на проверку, куда остальных, без понятия. Я, кстати, уточнил по повязкам непримиримых. Зеленые, что те носили на лбу, сура из Корана. Это отличительный знак непримиримых. За каждую повязку, взятую с боя, давали по 2 золотых монеты. А у меня таких повязок 2 сотни, специально собирал. Тут давно уже избавились от бумажных денег, и финансовый вопрос решили быстро. 100 медных монет по копейке, равны 1 серебряному рублю. 50 серебряных рублей, рваны 1 золотому рублю. Понятно, что там можно играть. 10 монет с номиналом по 10 копеек, равны серебряному рублю. Или там 10 серебряных монет по 5 рублей, равны 1 золотому рублю. Есть монета в 100 рублей, но это для крупных банковских движений. То есть номинал на монетах тоже разный. Я вон из сейфа главаря аула увел 5000 золотых монет. Большая часть на Вороссии, но треть крупные, турецкие. Это не личный запас главаря, а общак, скажем так, всего аула. На черный день. Ну и по мелочи тоже набрал трофеями немало, и золотых, и серебряных монет, и медных у рядовых членов банды их тоже хватало. Однако все равно собираюсь трофеи и повязки продать. После проверки. Теперь же, о чем задумался. Задача минимум, пройти благополучно переселение и выжить, выполнена. Я в безопасном месте, ну относительно, так что варианты теперь разные. Впрочем, сворачивать с намеченного пути я не собираюсь. План все тот же, легализоваться в Новороссии, распродав трофей. Себе оставлю пару единиц трофеев из автомашин, или сменяю на что-то более надежное и не такое ушатанное. Подготовлю снаряжение для долгой дороги, запасы провизии, воды я уже сделал, 2 тонны где-то из родника набрал, чисто питьевая, хотя техническая еще 5 тонн набрать стоит, минимум возможного, больше сделать стоит, но что есть, дорога дальняя предстоит, нужно ОСК и дозиметр, на радиацию проверять земли где пойду, у чеченов я если несколько старых ОСК и нашел, то дозиметров не было ни одного, ну кроме сломанного, вот так, тут чистые земли, и они не нужны. Пока же устроившись на нарах, пододвинув какого-то бомжеватого мужичка, от которого пер запах ядреного перегара, тот дернул ногой, но не проснулся, я сел, обхватив колени, и размышлял. Двигать по землям, я не настолько псих. Остров, куда я спрятал добычу с лаборатории, находился в районе Филиппинского архипелага. А что у меня выбор был? Хорошо, хоть там схрон успел приготовить. С тем лимитом времени хорошо, что схрон на одной со мной планете был, а не где-то еще, напрямую через земли, многие зараженные, по Индии и Китаю там хорошо прилетело, я откровенно опасался идти, вот сидел и размышлял, а почему по воде не двинуть, оно так куда безопаснее, и возможно даже быстрее будет, чем по земле, хотя крюк давать, немалый придется, Средиземное, потом Гибралтар, обойти Африку, это если не сэкономлю и через Красное море не пройду, а то и через Каспий, бывший Иран, где турки хозяйничают, Каравийскому морю, дальше Индийский океан и прямой ход до острова, последний вариант, покрутив его мысленно так и эдак, мне понравился больше всего, координаты острова я пусть примерно знаю, придется поискать, но район известен, найду, это рядом с аулом, в котором очнулся, прятать добычу я откровенно боялся, а на острове нет, место тихое, впрочем, поторопиться стоит, поди знай кого на него принесет, мне оно это надо? Поманили там пару зарядов прилетело, в принципе район довольно оживленный, лодки и джонки так и снуют. Пусть почти все имущество в защитных контейнерах, но терять его я не желал, это мой шанс на долгую жизнь. Ладно, первоочередной план добраться до острова я обдумал. Продаю трофей, закупаю, что мне нужно, делаю документы, осваиваясь и легализуясь в Новороссии. Пока лицензию торговца приобретать не буду, молод еще, подрасту, там видно будет. А так мне после Ставрополя в Ростов нужно. Пока шли к своим, многое выяснил у спасенных, задавал вопросы разные. Мне беспамятному это простительно, особо ничего не скрывали. Там в Ростове верфи открыли, строят рыболовные баркасы и небольшие яхты. Парусные, понятно, вот и прикуплю что-то из судов их выделки. То, что до войны было, искать не стоит. Большая часть или на дне, или на берег выкинула, разбив. По заказу могут и мотор с винтом поставить, выведя систему управления в рубку, но это куда дороже. Понятно, брать надо с мотором, ну там видно будет. Пока же я прокручивал в памяти все, что было с момента, как очнулся в этом теле и до момента, когда меня завели сюда в камеру. Кстати, первичный опрос у следователя СБ я уже прошел, вечер уже был, завтра продолжат. Так вот, мысленно пробегаясь по своим действиям, я пару мелких ошибок нашел, но они не критичные, пусть следователь и сможет за них зацепиться. Да я беспамятный, откуда мне знать, правильно делаю или нет. Знаете, только сейчас в камере я понял и осознал, что все, я в молодом теле и у меня впереди целая жизнь. До этого давил в себе эмоции, мне бы выбраться с территории непримиримых, не то что с багажом трофеев, а хотя бы при своих. Однако, я неплохо подготовился, было чем вылечиться и помочь в рывке к границам Новороссии, а вот сейчас накрыло. Нет, рефлексий не было, просто замкнулся в себе, я уткнулся лицом в колени и переживал. Это надо, не стоит в себе держать. Тем более эмоции радостные, а не какие гнетущие. Другие сидельцы в камере, она не то что полная, но с десяток было, кто общался, кто отдыхал, ко мне не лезли. Быстро схлынули эмоции, осознал и принял, и это хорошо. Пока же, положив подбородок на колени, до сих пор новой пластике не нарадуюсь, и молодому телу, задумался. Да я про гарем, сейчас трезво оцениваю ситуацию с ним, и начинаю хорошо понимать тех парней-десантников, что себе гаремы заводили и в аурном хранилище держали. Поначалу с непривычки гормоны молодых тел так били по мозгам, больше удивляет, что они раньше себе не завели любовниц, держались так долго. Я уже все обдумал, есть, конечно, альтернатива, стерилизовать себя на время, но так над собой издеваться я просто не хотел и не готов. Да ну его к черту, у меня новая жизнь, я получаю удовольствие от него, и убрать одно из таких ярких удовольствий, поэтому и решил гарему быть. Насчет этого и размышлял. Из русских девчат набирать, я, конечно, не против. Но там как сговоришься. Не все пойдут в роли наложниц на такое. Большинство о замужестве мечтают, о доме и детишках. Их тут так воспитывают, и я с этим согласен. Проще пока двигаюсь, понятно, ночами, по турецким землям, там наложниц набрать. Тем более мусульманки к гаремам привычны, и для них это нормально. Может быть, даже банально посетив какой турецкий город, у торговца куплю наложниц. Сейчас у турок вернулись к старым правилам торговли, и рабы, как и наложницы, вполне ходовой товар. Сам не знаю, как поступлю, просто этот вариант самый простой, а золото на такое мне не жаль. Блин, стал прикидывать, какие мусульманки нравятся, и понятно, появилась реакция. Хорошо, поза такая и комбинезон мешковатый, не видно. Так, надо срочно думать о чем-то другом. О, а что я продам? И что оставлю из трофеев себе? Это важный вопрос, вот и стал мысленно перебирать то, что оставлю. Из общей массы оно в меньшем количестве, оно так проще. Четверо суток меня в камере комендатуры продержали. Ничего себе, майор замолвил словечко. Впрочем, продержали бы 3 дня, но там ситуация так сложилась, что еще на сутки задержали, усилив допросы. Не скажу, что это моя вина. Просто, когда подошли к концу, уже по мне все выяснили, дали бумаги на подпись, мол, поставь там внизу крестик. Я глянул и слегка охренел. Нет, это не я охренел, а сотрудники СБ, со мной двое работали. Даже не охренели, а оборзели в край. На одном листе было указано, что Алексей Летов, я так записался, добровольно согласен вступить в армию Новороссии. Это вообще что такое? А тех больше возмутило не то, что я раскрыл их планы впихнуть меня в свою армию, а то, что я читать умею, как подслушал амулетом сканера. Была там такая опция, это Седой настоял, больно я ему приглянулся. Я не понял, кто этот Седой, в каком подразделении служит, но явно непростая часть. Вот тот и прилагал все силы, чтобы меня к рукам прибрать. Из-за этой скотины я четверо суток и провел в камере, вместо одних. Да, этого бы хватило, чтобы со мной поработать и закончить. Свидетельств спасенных для этого вполне хватало, а следаки перевозбудились. Откуда знаю письменность? А я не помню, увидел, смог прочитать. Как бы меня ни допрашивали, выяснить не удалось. Итак, вопросы были, по-русски чисто говорю, а когда на чеченском спрашивают, даже знатока арабского приводили, я смотрел на них как баран на новые ворота, а у непримиримых русский язык не сильно в ходу, я должен был чеченский знать. Вот и интересовались, пытались понять, от чего так, да беспамятный, на это многое можно списать. В комендатуре меня оформили как новопереселенца, выдали бумагу, в мэрии смогу получить документы, а пока же у кладовщика принимал свои вещи, тщательно проверяя, все ли на месте. Вещмешок с запасом провизии, куски вяленой баранины и лепешки, на двое суток на одного, да запас патронов, ремень с подсумками, карабин и пистолет. В общем, вернули все, молодцы. Так что оружие разместил на положенных местах, вещмешок за спину и покинул комендатуру. Проверка прошла, особо больше вопросов ко мне не было, все что хотели выяснили. У дежурного комендатуры выяснил, где есть гостиницы. Тот рекомендовал ближайшую, и сервис хорош, и кухня, там бывает наемники останавливаются, описав как дойти, что я и сделал. Время было 2 часа пополудни, поэтому дойдя до гостиницы, с интересом крутя головой, прифронтовой город, он им считался, привлекал внимание. Почти все вооружены, хотя бы пистолетами, многие в полувоенной одежде. А вот и гостиница, называлась Умихи, большое трехэтажное здание из белого кирпича. Первым делом все с меня в стирку, тут была такая услуга. Пока же снял номер на 10 суток, с питанием. Полчаса в душе отмокал, отмываясь, даже шампунь выдали и мочалку с мылом. Дальше из своих запасов накинул другой комбинезон, чистый, натовского образца, и быстрее вниз, в обеденный зал. Есть хотелось. Я как раз жареную с мясом картошку прямо со сковороды наворачивал, с белым душистым хлебом и молоком. Скоро чай с десертом принесут. Когда в обеденный зал стремительной походкой зашел седой, в форме майора на Вороссе, с ним еще один офицер, молодой лейтенант, вот седой сходу с требовательными нотками и спросил: «Ты почему контракт не подписал?» Я малость охренел от такого наезда. Быстро прожевав пищу и проглотив, запив молоком, после чего спросил в ответ: «А ты кто такой, чтобы мне такие вопросы задавать?» Кругом и пшел вон. Что-что, а командный голос за 200 лет я отработал в абсолют. Седой дрогнул, но все же удержался, а вот лейтенант машинально приказ выполнил, чем позабавил многих посетителей обеденного зала. У барной стойки с пяток парней из охраны торгового каравана пивом заливались. Наемники. Седой недовольно дернул головой и, подойдя, не спрашивая разрешения, сел напротив, а хмурый лейтенант отошел в сторону, к стене, откуда стал сверлить меня недобрым взглядом. Я же продолжал наворачивать картошку. В камере нас завтраком кормили, а обед я пропустил со всеми делами, пока меня выпускали. Седой несколько секунд сверлил меня взглядом, а с меня как с гуся вода, продолжал прием пищи, игнорируя того. Вздохнув, тот сказал: «Пленного взяли пару дней назад, неудачная засада на дороге», тот сообщил о бойне в том лесу, где мы укрылись. 126 непримиримых было уничтожено, множество вдов и матери в аулах воют по убитым. Я же продолжал есть, не реагируя на услышанное. Мне откровенно было пофиг, картошка интересовала больше. «Отлично приготовлено, со знанием дела». Седой, видя это, вздохнул и добавил: «Несколько тейпов поклялись найти убийцы и отомстить». «Да», заинтересовался я. «Спасибо, отличная новость, значит, трофеи у меня будут». «Ты не понимаешь ситуации, на тебя охоту устроят, и рано или поздно достанут. Предлагаю устроиться в моем подразделении, там ты будешь в безопасности. Меня не интересует военная служба, а должна заинтересовать. Ты думаешь, тебя оставят без внимания? Ты почти 200 непримиримых уничтожил. Да с тебя глаз не спустит, поди знай, чего от тебя ожидать. Армия – единственный выход. Майор, иди к черту. Армию я не любил. Год службы в российской армии, в минометном расчете, дало мне это ясно понять. Нет, никакой дедовщины или прессинга, отличные парни у нас служили. Мне дисциплина и все делать по команде не нравилось. Потом, когда наемником стал, то вольница наемников пришлась по душе. Это мое. Правда, когда Вагнер распустили, Нас принудительно мобилизовали в армейские части до конца СВО, в 26-м году там уже демобилизовался, и дальше наемничал в разных странах. Даже в Европе локальные конфликты были, и там имелся спрос на солдат удачи, а европейцев на ноль множить, я завсегда рад. Так что армия, однозначно нет. И я понимал майора, тот по сути неограненный алмаз нашел, и прибрать к рукам, явно собирался всеми силами, только вот мне это не нужно. Тот стал уговаривать, я как раз закончил с картошкой, всю сковороду очистил, полторы порции, не думайте, что она большая, к десерту приступил, когда и до угроз дошло, мол, легализоваться не смогу, не дадут мне стать гражданином Новороссии. На что я пожал плечами с беспечным видом, а мне действительно все равно. На Новороссии свет клином не сошелся, в другом государстве устроюсь, у тех же турок, это непримиримые мои враги, а к туркам у меня претензий нет. Это заставило майора задуматься, и все же уточнил, своих бросишь, а где тут свои? Четверо суток в камере продержали, хотя теперь знаю, из-за какого козла это произошло. Знал бы раньше, я бы тебя удавил еще в Зиндане. Значит, вот так, именно так, молча кивнув, Седой встал и покинул обеденный зал ресторанчика гостиницы. Разговаривать нам ни о чем, и тот это понял. Кстати, мы тихо, почти шепотом общались и свидетелей нашей беседы, кроме того, что она вообще была, не имелось. Я же закончил обед, у меня все уплачено, поднялся в номер и за час, накидав на кровати 216 зеленых повязок непримиримых, ворох их убрал в пустой вещмешок и, закинув лямки на правое плечо, заспешил в комендатуру. Нужно эти тряпки превратить в звонкую монету. Пока работает нужный сотрудник, может, часть успею сегодня оформить. А так карабин в номере, на ремне кобура со Стечкиным, тут без оружия не ходит, вот и добрался до здания комендатуры. Не скажу, что прям зажимали, но платили явно неохотно. Точнее, если бы не фотоаппарат, цифровик из дома главы аула, причем, свежий фотоаппарат, турецкого производства, меню на английский перевел. Я его знал, немало промышленности они, видимо, сохранили, где были засняты все убитые мной, доказательства, я мог бы и не получить деньги. А так выдали 32 золотых монеты, остальное четырьмя банковскими сертификатами по 50 золотых монет на предъявителя. Любой банк Новороссии их примет. Работнику пришлось задержаться, стемнело уже, когда закончили, главное все, этот вопрос решен. Повязки и фотографии взяли, скинул их с памяти фотоаппарата на старый ноут, у них отчетность. Я двинул обратно к гостинице, ночь темная, и на полпути три тени метнулись ко мне, застрекотал электрошокер. Живым меня брали, видимо, в курсе, что я хорошо заработал. Утром, после завтрака, а выбрал яичницу с колбасой, да чай с пирожным, действительно отличная кухня. Тут в ресторанчике не только постояльцы гостиницы обедали, но и местные жители. Я двинул к ближайшей парикмахерской. Пора эту копну волос сократить в объемах. Был я в своем хорошо постиранном комбинезоне. Нательное белье, сапожки на ногах и пистолет в кобуре. Панаму только не брал, хотя жарило прилично, зато солнцезащитные очки на глазах. Трофеи недавние. Нашел в чехле для очков, а чехол в кармане одного из тех троих, что на меня вчера напали. Да это Седова работа. В стороне УАЗик буханка стоял, задом ко мне, рядом, вытягивая шею, стараясь высмотреть нас в темноте, знакомый лейтенант топтался. Думаю, планы были взять меня, вырубив, упаковать и вывести. А там как-нибудь сговорили на службу, а может и чеченам продать. Там вроде определяют, какую сумму за головы, тех, что побили их боевиков, назначают. То, что это один сделал, еще не разошлось, но думаю, тайна недолго продержится. Я тогда отреагировал как надо, всех троих убрал в аурное хранилище, потом, отойдя, лейтенанта и водилу с машиной не тронул, в темном тупичке доставая по одному, так чтобы со спины быть, и вырубал одним ударом по затылку. Снял с них все, форму и оружие, трофей прибрал, только документы на обнаженные тела бросил. Вот среди трофеев, когда перебрал в номере, и нашел очечник с отличными очками, еще довоенными. Претензии о случившемся мне никто не высказывал, так что пусть их, очками сверкал, но имею право, трофей. В парикмахерской, тут очередь небольшая в мужском зале, сел в кресло и велел стричь полубокс. Защелкали ножницы, ручная машинка, пряди волос стали падать на пол. Полчаса и готово. Отлично, всегда носил такую прическу. Привык, да и удобно. Меня отряхнули, даже одеколоном надушили, я расплатился, 15 копеек стоимость услуги, и двинул на рынок. Нужно навести мосты с местными торговцами. Трофеи распродать желаю, место занимают. Нормально, торговцы готовы все взять. Правда, если оптом, то цена не сильно высока, так что буду распродавать каждую деталь отдельно. В данном случае я не тороплюсь. Посетил рынок не зря, купил новую обычную летнюю одежду, пару разгрузок, одну сразу надел, подогнав тактические ботинки. Нашел и приобрел палатку и спальник, и рабочий дозиметр. На рынке я купил новый велосипед, уже лет 20 как их выпускают на заводе в Ростове, на нем до гостиницы осваивая на ходу. Там забрал карабин и к выезду покатил. Проверку прошел нормально, только старший спросил, чего документы в мэрии не получишь. Справка действительно 10 дней. Я не тороплюсь с этим, убирая бумагу в кармашек разгрузки, ответил я. Ага, нашли дурака тут регистрацию проводить. С наемниками в баре пообщался, выяснил расклады. Кавказский военный округ неплохо, но это не регистрация в столице Новороссии, разница имеется. Так что подожду и метнусь в Ставрополь, там все и сделаю. А пока покатил, налегая на педали, прочь от укреплений Махачкалы. На дороге патрули на машинах, один небольшой караван проехал, с двумя машинами охраны, тоже наемники, две арбы с сеном. Гужевого транспорта вообще хватало, пока порядок. Найдя неприметный распадок, оттуда удобно на дорогу выезжать, и меня в низине никто не видит, я занялся делом. Достал ЗИЛ-131 и донор, такой же модели, тросами прицепив к крюку. Покупатель на машину и донор уже был. В кузов обеих машин, перебирая добычу, начал складывать все, что идет на продажу. Пока то, что нашел в домах аула. Скарб, ковры, обстановку. Я все мел. Да, оба кузова полные, а всего из трех домов все, что добыл, сложил. Ладно, увязал веревками, велик наверх, с трудом запустил движок грузовика, и пока изношенный мотор прогревался, все еще раз осмотрел. Сканер показал, что трое вооруженных парней со стороны за мной наблюдали, в километре устроились, но появились, когда я заканчивал, так что плевать. Кто такие непонятно, не исключаю, что снова люди Седова. Так что выехал на дорогу и покатил к городу. Полчаса проверяли на въезде, пока не пропустили, а там сразу на рынок. Знаете, я думал, что успею все распродать и снова покинув, вернуться в город на ЗИЛ-130. Я уже договорился с одним торговцем, он завтра караваном как раз к столице идет, я на своем грузовике с ним, заодно заработаю, перевозя его товар грузом. Да какой там, только за полночь закончил. Нет, с тем торговцем я еду, но уже как пассажир. Заплачу за место в кабине одной из машин, что я заработал. За барахло из домов чеченов 17 рублей золотом и 37 рублей серебром. Так барахло и продавал. Рабочий ЗИЛ ушел за 297 рублей золотом. Такой же, но в порядке, стоил в районе 700 монет, но мой в ужасном состоянии, так что еще нормально взяли. А донор вообще за 30 рублей золотом. В столице бы дороже продал, но до нее еще доберись. Нормально расторговался, но даже 10% хабара не продал. Ладно, остальное в столице по-тихому уйдет. С утра сдал номер и двинул к месту формирования каравана. Еще только светало. Я же не знал, что из-за Седова все так пойдет, планы поменяются. Тут лучше в городе не оставаться. Так что и номер сдал, и завтрак получил ранний. Не только я, трое из нашего каравана тут же в гостинице жили. Вместе и пошли, а дальше к выезду, и опа. На выезде, когда проверяли документы, оказалось, охране поступило распоряжение не выпускать некоего Алексея Летова. Не арестован, мне поставили статус ограниченного перемещения. Все, Седова буду валить, тут уже или-или. Достал, да ясно, чья это работа. Так что забрал вещи, карабин свой, деньги вернул у торговца, у меня заплачено было, и двинул обратно к гостинице. Снова в своем же номере устроился. Не выходил до вечера, а успокаивал нервы чисткой оружия из трофеев. Неплохо дело шло. К вечеру 30 единиц, включая крупнокалиберный пулемет НСВ, почистил и один АКС. Когда стемнело, выждал полчаса и покинул номер через окно, а через час вернулся. Где Седой устроился, я в курсе, сканер показал. Так что добежать, проникнуть в квартиру, убрать его в грань браслета и достать уже мертвого, без следов насильственной смерти, труда не составило. Так и вернулся. Понятно, обувь при возвращении сменил, если собак пустит, тут это вполне в ходу при поисковых мероприятиях, так что принял душ и спать. Тот сам решил свою судьбу, У меня тоже нервы не железные. А так еще четверо суток ждал, пока не снимут временный запрет. В основном оружием и занимался, откладывая, что пойдет на продажу, а что себе оставлю. Последнего не так и много. Однако ко мне прибыл посыльный, солдат, с приказом явиться в такую-то воинскую часть. Я там отмечен как рядовой в че такой-то. Не понял, рванул сразу к коменданту, тут им был майор Северов. Нормальный мужик. Познакомился, когда повязки с непримиримых сдавал за премию. Ну и договорился с ним напрямую. Тот позвонил в это ВЧ, поорал с кем нужно, и меня вывели из списков личного состава. Вот так в наглую без согласия оформлять, а я уже неделю как числюсь в этой части, беспредел. Это мне стоило обеих бронемашин. Бесплатно отдам. То, что одна имеет сломанную ось, я сообщил, так что и ограничения с меня сняли. Вот так на велосипеде к тому же распадку. Достал обе брони, а также ЗИЛ-130, стал набавить его кузов барахлом. Только потом вызвал комендачи. Их, конечно, снабжают, но бронетехника осталась старая, новую готовились выпустить. Вроде как недавно станки из зараженных территорий сталкеры вывезли, однако пока выпуска нет. Так что заполучить две единицы, тот был не прочь. По рации вызвал, а ждали вызова, и через полчаса подкатил патруль с офицером из комендатуры. Он броню и принял, и мы общей колонной двинули обратно. Причем, БРДМ шел своим ходом, там просто переднюю ось отключили и всех делов. Спешить я не стал, а распродавая добычу, так и ездил за город. По 2-3 раза за день, набивал кузов ЗИЛа и возвращался, иногда буксируя на прицепе то или иное авто из трофеев. За следующие 8 дней все и ушло. Оставил одну цистерну с бензином, пусть будет, зато купил другую, на 2 тонны с соляркой. Из автотехники осталось 2 единицы, это УАЗик и Шишига. Их в одной мастерской 3 отличных спеца привели в полный порядок. Как раз к моему отбытию успели. Да, 3 десятка единиц стрелкового оружия, ЗУШКУ, НСВ, АКС и батальонный миномет себе оставил. Я их в порядок привел, остальное все ушло. Что ж, я богач. Сейчас мое состояние, мной же оценивалось в 43 тысячи рублей золотом. Неплохо аул разграбил. Справку я продлил в комендатуре. Все дела завершил. Сам не думал, что за это время управлюсь, и надо же, смог. Последним продал хорошо послуживший мне ЗИЛ-130, а на следующий день благополучно выехал в сторону столицы. Один, на УАЗике. Стоит сказать, что я немного неправильно сказал. УАЗик мне действительно привели в порядок. Подняли подвеску, мощную внедорожную резину поставили, и вообще отделали неплохо. Новые дуги и тент. Даже на сне парни экономили, я золотом платил. Но машины сделали от и до, причем, те из всех машин именно эту выбрали, мол, она в лучшем состоянии, без фар, стекла, поржавевший кузов по низу, но их ходовая интересовала, остальное наварили. Я имею в виду, машину сделали, даже поворотники поставили, фары, стекло, дверцы, покрасили в камуфляж по типу флоры, то есть машина подготовлена к долгой дороге, а вот Шишигу только обслужили, небольшой ремонт, та и так в порядке. Просто проверили ее и доделали мелочь. Так что в этом дело. Машина, подпрыгивая, дорога ужасная, разбита, но катила уверенно вперед. Длинная антенна рации покачивалась. За пару дней доберусь до Ставрополя, и дальше все по плану. Получу документы, легализуюсь в столице, и на Ростов двину. Да, документы на обе машины, помеченные, что это трофей, получил в комендатуре. Это тут в прифронтовой зоне, кто сидит за рулем, тот и хозяин. А там уже все серьезно. Бюрократия снова подняла свою голову. Даже газзнаки ставит. В принципе, я не ошибся со временем. Так и было. За 2 суток ночевал в придорожном отеле у крупного села. Я действительно добрался до столицы. И правильно сделал, что один ехал. Конвои двигались медленно. 4 обогнал, пока ехал, одному лучше. И еще одно уничтожил бандгруппу чеченцев. А нет, я их не интересовал. Пока я на холм поднимался, те бегом пересекали проезжую часть впереди, но от сканера не скроешься. Меня заинтересовали золотые слитки, что они несли в мешках. 700 грамм примерно, общий вес слитков. Но были и монеты, их еще на 100 кило. Однозначно эту банду надо брать. Машину я оставил за обратным скатом, и несмотря на ельник, по которому уходила группа, начал из АКС их накрывать. Хорошо первой же очередью накрыл. Десяток от мелких осколков повалилось. Так и работал, 2 улитки опустошил, пока те за зону работы сканера не вышли. Машину прибрал и бегом на велике за ними рванул, быстро сокращая поголовье. Две попытки поставить заслоны, задержать меня, я минометом уничтожил. Стоит отметить, что в этот раз я стрелковое оружие использовал только чтобы добить подранков, в основном работали АКС и миномет. 37 боевиков. Раненый сообщил, что их задача вынести добычу, а взял ее кто-то другой. Кто, знал командир группы, а он лег, не допросишь. Так что собрал все трофеи, радуясь, без свидетелей добыл золото, хватит заплатить за установку магического дара. Тела не хоронил, повязки с голов собрал, сфотографировал, и дальше поехал. Ну а там без происшествий добрался до столицы. Раз пять проверяли по дороге. Посты были, про банды не спрашивали, видел или нет, проверяли и пропускали, вот и я не говорил. Мертвые они уже не опасные. Ставрополь может раньше и небольшим городом был, но сейчас разросся, высотки поднимались, стройка шла, высотные краны работали. Время было 4 часа дня, когда я окраины увидел. Сразу убрал оружие, тут оно запрещено. Пока по городу крутился, гостиницу искал и устраивался, время уже 6 вечера наступило. В мэрию поздно, так что в душ, а вещи в стирку. Машина стоит на внутреннем дворике, там платная стоянка. Так что решил прогуляться по городу. А почему и нет? Специально гостиницу искал рядом с центром. Переоделся в гражданское, светлые рубаху и брюки, мокасины на ногу. И вот двинул гулять. Ничего так город, понравился. В ресторанчике пообедал. Гостиница хороша, но в столовой при ней только завтрак дают и все. До темноты гулял, пока не вернулся в гостиницу. С утра, поев молочной пшенной каши в столовой, двинул в мэрию. Пешком. А тут очередь соискателей гражданства. Именно что соискатели. Рожденные в федерации проходят через другой отдел, когда им 16 лет исполняется. А тут беженцы вроде меня. Даже удивило, что они в столице есть. 6 передо мной. Одна семья, что перебралась в федерацию. В общем, когда моя очередь пришла, зашел в кабинет, представившись, передал справку сотруднице, женщине лет 30, и сев на стул, сказал: «Я бы хотел уточнить кое-что». «Да, я слушаю». «Чтобы пояснить тот момент, что меня интересует, поясню. Я бежал с гор, помог освободиться пленным». «О, это вы? Про вас газеты писали». «Да», удивился я, «не читал». «Так вот, когда мы вышли к своим, дальше в Махачкалу, я получил вот эту справку. Там еще 4 суток меня проверяли. Дальше один из освобожденных, оказавшийся офицером, начал уговаривать меня устроиться в его части. А я служить не хочу. Дисциплина и устав это не мое. А тот на принцип пошел. Даже оформил меня к себе в часть задним числом. Я об этом случайно узнал. Комендант Махачкалы разругался с армейцами, но меня вывели из состава. Я пока сюда к столице ехал, подумал. А ведь я не гражданин, с такой справкой, а как майор без моего ведома оформил меня в своей части. И у меня стоит вопрос, а без моего на то согласия меня случайно не оформили гражданином? Это возможно проверить? У нас, конечно, не так, как до большой войны, но база общая. Сейчас проверю. Та застучала по клавиатуре. Специфика ее работы требует иметь такое оборудование и доступ в общую базу. И женщина быстро нашла ответ. Да, вы уже 3 недели как гражданин, оформленный Кавказским военным округом, 18 лет. И кстати, вы до сих пор числитесь военнослужащим. Никто вас не выводил за штат. Весело, пробормотал я. Значит, меня сделали гражданином в первый день, как мы в Махачкалу прибыли. Меня там в камеру в комендатуре направили. И в части оформили. Этот майор из могилы гадит. Видимо, тот, кто это сделал, был уверен, что вы согласитесь. Он ошибся. Ладно, делать мне у вас тут больше нечего. Вставая, сказал я, вы может восстановить документы как утерянные. Не имеет смысла, я покидаю Новороссию. Думаю, к туркам переберусь. Лучше там, у вас мне сильно не понравилось. Я не раб, как все стараются мне показать. Сам желаю решать свою судьбу. Кстати, не подскажите, где у вас можно повязки непримиримых сдать за премию? Зачем? Чтобы золото получить, ответил я той, посмотрев на нее как на отсталую. Попалась мне тут недалеко банда в 40. 2 часа потратил, но всех уничтожил. Сдать надо повязки-то. У нас нет такого отдела. Те, кто работает с такими премиями, в прифронтовой зоне находятся. Да, жаль. Впрочем, неважно. Ладно, возвращайте мне мою справку. Пока она действующая, буду ею пользоваться. Женщина быстро взглянула на меня и начала перебирать бумаги на столе, о чем-то задумавшись, потом снова глянула на меня и сказала: «Есть возможность все исправить. Никто ничего не сможет вам сделать. Сколько мне это будет стоить?» Правильно понял я намек. 10 рублей золотом. Нормально. Согласен, снова садясь на стул, сказал я и добавил: «Давайте оплата поднимется в 2 раза, 20 рублей. Но сделайте все быстро и качественно. Оформите меня как 16-летнего, мой реальный возраст». «Хорошо, я удалю вашу старую учетную страничку, моего уровня доступа хватит, но желательно изменить данные». «Алекс Геннадьевич Летов», подумав, сказал я. Та и стала работать. Сначала сама, потом помощница, меня сфотографировали, синяки уже сошли, еще час подождал в коридоре и вскоре получил новенький паспорт гражданина Новороссии с моим фото на лицевой странице. А старую учетную карту удалили, та при мне это сделала, повернув экран монитора компа так, чтобы я видел. Так что я честно расплатился, 4 монетами, номиналом по 5 рублей золотом. Ну и пообщался с сотрудницей. Да, 16 лет не тот возраст, когда можно получить водительское удостоверение, или еще что, 2 года ждать надо, но в принципе я уже сам решаю, как дальше жить. Да, с 18 могу пойти служить срочную, забавно, но в Новороссии можно официально откосить от службы. Идешь в военкомат и платишь в кассу, и тебя не призовут. Правда, это не касается времени с войной, там мобилизуют. Покинув мэрию, я покачался с пяток на носки и уверенно двинул в сторону горвоенкомата. Если уж косить, то сразу, а мне тут начинает нравиться. Минут за 20 дошел, тот в соседнем квартале был. Я не знал, прохожие подсказали. Сообщив дежурному, что я новоиспеченный гражданин Федерации, 16 лет, а это время, когда на воинский учет встают, мол, готов заплатить, чтобы срочную не служить, и меня отправили по кабинетам. Знаете, только под вечер покинул здание, но сделал все, что хотел. Сначала на меня завели учетную карту и оформили военный билет. Тут тоже фотографию сделали. Я бегал к фотографу в частное ателье через улицу и ждал готовые снимки. Потом в кассе оплатил отказ от срочной, ровно 100 золотых рублей. Да, косить это дорого, если зарплата считается в столице, в 2 рубля золотом, очень высокой. Мне квиток выдали, в учетный лист информацию внесли. Правда, меня включили в мобилизационный резерв, с моего согласия. Это уже 7-й кабинет, что я навестил. Капитан, что там сидел, изучил документы и, глянув на меня, уточнил: «Где бы хотел служить?» «Вы еще и спрашиваете?» Изумился я. «В данном случае да. Тогда минометчиком, командиром минометного расчета. Меня обучали на батальонном миномете. Как наводчик я неплох. Кстати, у казаков кто по мобилизации, их призывают со своим оружием. У вас как?» «В принципе так же, только оружие хранится на складе мобилизационного резерва. А у тебя что, миномет есть?» «И шишига, для перевозки расчета с орудием и минами. Как раз хочу тут найти мастерскую, что ее в порядок приведет, так-то она в порядке, но стоит прокачать ее для езды по бездорожью. Придется сдать миномет, может еще и автомат сдать?» «Ага, сейчас. Что найдете, все ваше будет, ничего сдавать не буду, но как призовут, со всем хабаром к месту сбора. Понятно, как мне исполнится 18 лет. Раньше же у вас не призывают, в особых случаях призывают», несколько рассеянно проговорил капитан, изучая документы на шишигу. «Так она трофейная, когда от непримиримых бежал, много что добыл трофеями. Кстати, я тут в 100 километрах от столицы банду боевиков уничтожил. 37 голов. Где повязки сдать можно за премию? Возвращаться к казакам что-то не хочется. Это где ты их уничтожил?» Доставая карту из ящика стола, спросил капитан. Взяв его карандаш, я показал где, добавив своими словами: «Я на холм поднимался, а они там в низине дорогу пересекали, пока та пустой была. Крайних и засек, дальше работал минометом ЯКС». «У тебя ЯКС есть?» – возмутился тот. «Трофеев много набрал», – пожал я плечами. «Свидетели были?» «Нет, один работал, собрал трофеи и дальше поехал». «Точно 37 было? Никто не ушел?» «Точно, по следам посчитал, да и фотографировал потом тела, чтобы премии получить. С собой цифровик, в номере, как и повязки». «Ясно, давай за мной». Мы прошли в приемную военкома, капитан наставил меня, а сам зашел к главе. Так что пока я болтал с секретаршей, красивая девчина, сходу предложил ей ко мне в наложницы пойти, описывая благо, что ее ждут, но та только хихикала и в отказ, но кадрить ее не запрещало, несмотря на двух свидетелей из посетителей. Не военные, в гражданском были. Капитана долго не было, больше получаса. Как я видел через амулет сканера, хозяин кабинета, полковник, выслушал того, все, что капитан знал обо мне, про сшибку с чехами особенно описал. Дальше полковник на телефоне был, на связь выходил с разными службами, включая ФСБ, интересовался по той банде. Кстати, тела уже нашли и вывезли. Искали тех, кто ее уничтожил, это пока информация неизвестна, а полковник владел ею. Главное, тот выяснил то, что ему нужно, не лепил я Горбатого по той банде, как сказал капитан. Здесь уже через секретаршу вызвали меня в кабинет. «Проходи», — велел полковник. «Спасибо, я военком, полковник Серебряков», — представился тот. «Алекс Летов», — кивнул я. «Значит так, к тебе есть деловое предложение. Не ты уничтожил ту банду, а кто по карьерной лестнице передвинется, тебе знать не нужно. Передашь все доказательства, часть трофеев, и забываешь, что видел ту группу. За это получаешь звание сержанта, командира минометного расчета, что войдет в состав смешанной столичной пехотной бригады ополчения. Ее формируют в случае войны. Пройдет регистрация твоей машины, миномета и автомата как личного оружия. Сдавать не надо будет, но должен содержать все в полном порядке. Конечно, предложение интересное, но я что с этого иметь буду, кроме вышеперечисленного? 37 повязок, за каждую по 2 монеты золотом. Это если не опознают по фото кого еще, за кого дополнительная премия. Для вас все это оформить мелочь, ничего не стоит. Мне же платить за подобное такую сумму, как-то не особо и хочется. Мне в принципе без разницы рядовым быть или сержантом. Еще и технику с вооружением моим как свое зарегистрируете. Вот если б вы мне машину подарили за такое, я бы еще подумал. Да, со стороны кажется, что тут все в одни ворота, вынужденно согласился полковник. Однако и звание сержанта не взято с потолка. Тебе будут оформлены 3-месячные курсы командиров расчетов, ты будешь носить лычки по праву. Я уже сказал, мне пофиг, и рядовым побегаю. Не заинтересовали. Тем более как действующего сержанта меня сразу призовут, если через месяц война начнется. У меня своих планов много. Конечно, новую родину защищать надо, но хотелось бы закончить со своими делами, освободиться, и дальше уже можно и страну защищать. Что ты хочешь? Прямо спросил полковник, видя, что на шару вот так героем боя с непримиримыми ему не выйти. Тот явно для себя все брал. Да у меня все есть. Погодите, остановил капитан полковника, и уже мне. Мне наследство досталось, родители переехали в Ростов, хороший дом в 2 этажа оставили, участок небольшой, но гараж имеется. Отличный дом, водопровод, канализация. Ремонт хороший, и сам район отличный. Сам хотел в него переехать, но далеко от работы. А тут моя квартира в центре, 5 минут пешком, и жене рядом. Меняю на повязки, и трофеи с непримиримых. Дом посмотреть нужно, задумался я, хотя в принципе не против. Однако есть кое-что, что препятствует сделке. Чехи не пустыми были, груз несли, и я этот груз отдавать не собираюсь. «Золото что ли?» – спросил полковник. Я молчал, изучая потолок, и добавил. «Это наварный груз с той инкассаторской машины Федерального государственного банка. Во всех новостях этот налет был. Значит, не наши бандиты сработали, а чехи. Закон трофея, Алекс, священен для наемников и ополченцев, но не для армии Новороссии. Тут ты прав. Только с чего ты взял, что у этой банды было золото? Просто банда, уничтоженная нашим героическим офицером». Не без помощи капитан Крутилина. Последнее тот добавил с нажимом. Видимо то, что его подчиненный желал засветиться в этом деле, не было в планах военкома. А по сути именно капитан выкупал у меня все с той банды. Кроме золота, понятно, и дальше полковнику уже с ним надо будет договариваться. А капитан держал нос по ветру, понял свои перспективы. Конечно, идея неплохая. Офицеры поехали на природу, шашлычка пожарить, а тут бандиты. Перестрелка и герои-офицеры всех уничтожили. Только как объяснить, что там минометы АК сработали? Взяли с собой новое вооружение, попробовать, вот и испытали, отмахнулся полковник. Как у вас все просто. Ну ладно, я согласен. Только сержанта с теми 3 месяцами учебы не забудьте. Тоже чтобы было. Так что все обговорили. Сначала мы на служебной пролетке полковника доехали до дома капитана, нас 2 и солдат возничий, военком не поехал. Ему это не надо, а дом понравился, с обстановкой, полгода стоит пустой, не отсырел. Беру однозначно. Так что дальше к гостинице. Там передал повязки и цифровик. Сам фотоаппарат тоже. Капитан изучил фото поверженных врагов, оставшись довольным. Остальное завтра за городом. Мол, трофей из банды там. Сам капитан написал расписку о получении от меня крупной суммы в оплату за дом, ну и договор купли-продажи. Дальше сам оформлю. Если не получится, тот поможет. Ключи от дома я получил. Мы вернулись в военкомат, и к вечеру я вышел новоиспеченным сержантом. Понятно, когда призовут, в случае войны, с неплохим личным делом. Шишигу и миномет с автоматом все же на меня записали. Да ладно их, АКС тоже. Даже потребовали номера оружия. Для оформления, обещал завтра занести, вот так и прошел этот день. Я лично не расстроен, вернулся в гостиницу отдыхать, по пути посетив знакомый ресторанчик, поужинал там, утром, первым делом отыскал нотариуса, нанял его, и женщина начала работать по оформлению дома. Да, капитан должен будет присутствовать, когда начнем оформление в государственной службе, потом в военкомат, там забрал Крутилина, и на моем УАЗике, следом шел военный ЗИЛ, за город. Кстати, с утра все газеты писали о героическом военкоме, что, отдыхая на природе со своим подчиненным и женами, встретился бандой, и после недолго боя, они уничтожили всех. Офицеры не пострадали, непримиримые уничтожены полностью. Я так и думал, ради себя полковник старался. А так скатались в лесок, где оставил в стороне капитана и пару солдат, достал трофей, узлы окровавленной формы и оружие. А я снял все, оставив обнаженные тела. Те забрали и погрузили в машину добычу. Кстати, сначала доехали до моего теперь дома. Моим станет, как оформлю, паспорт есть, возможно. Крутилин за рулем, мне 16, тут ездить не имею права. Загнал во двор машину и укатил на ЗИЛе. Я же стал обустраиваться в доме. А что, вещи забрал, номер сдал, буду в доме жить. Терпеть мой, все честно. После этого записал номер миномета, АКС, автомата АКМС и Шишиги, да снова посетил военкомат. Там оформили документы на все, даже военный ГАЗ-номер для машины выдали, и все, закончил. Я же нанял повариху и горничную, чтобы в доме убрались и начали готовить блюда. Хочу запас готовой еды сделать. Я небольшие имел, в Махачкале его сделал, но требуется больше. За 3 дня дом оформили, все, мой. К тому моменту я закончил снаряжение с покупками для дальних путешествий, по сути все, что надо, добыл. Шишигу не стал прокачивать, в том состоянии, в котором та была, для мобилизации годилась, и достаточно этого. Я поискал и купил ЗИЛ-130, хорошая машина, полностью обслужена, с рацией, свежая кабина и кузов. В общем, будет на чем кататься, на Шишиге все же не стоит. Да, номера военные прикрутил, в кузове теперь держу миномет, и станковый гранатомет, в кабине АКМС, так что эту машину теперь не трогаю. А так как с домом закончил, рванул в Ростов, да еще груз попутный взял, с его хозяином. Тот за рулем и сидел, у меня-то прав нет, хотя машина, как и положено, оформлена на меня. За день доехали, ранним утром выехали и к вечеру были на месте. Я в дороге был веселый, на позитиве, нравится мне тут. Чего огорчаться? Вообще, конечно, для дальних путешествий лучше брать армейские машины, несмотря на большой расход топлива, там есть система подкачки шин в случае прокола, у этого ЗИЛка такого нет, но еще добуду. Вообще, при остром дефиците автомобилей, вот так все распродавать, может вызвать недоумение. Я поясню причину. У меня порталы есть, скоро верну их, смогу открыть порталы в любой из уже открытых миров. Например, Советского Союза. Открываю портал на заводскую площадку новенькой техники и забираю ее. Как? Это через портал живые ходить не могут, умирают, а сунуть руку и касанием убрать в браслет на кисти той же руки, то это можно. Это Артем Райнов опыты ставил. Почему бы и мне так не поступить? Эти порталы мечта воров, увести можно все, даже содержимое Форт Нокс. Раньше, до того, как маги в лаборатории начали работать, такое воровство било по телу, руку потом лечить требовалось, отмирало, благо лекарские амулеты уже были и справлялись, но дальше магии модернизовали установки порталов, и уже без последствий совали руки, хотя живых установки все равно не пропускали. Я имею в виду, что те установки порталов, что упер, две были теми старыми, без модернизации, и одна с модернизациями. Было мне чем уводить такую добычу, так что новое себе добуду. Вообще было о чем подумать, и пока дом оформлял, и пока вот ехали к Ростову. Знаете, а ведь эту землю можно очистить от радиации, все зараженные места. Это маги заинтересовались, чем так заражена планета, и сказали, что очистить можно, нужно специальные амулеты сделать. Я запомнил их уверение. Вот только мне это зачем? Меня все устраивало. Переживать за людей, так они сами это устроили, живут теперь так, как заслужили. Да, можно попробовать стать императором, очистить все земли и назначить себя единственным правителем всей земли. Только я такое даже в страшном сне не пожелаю. Мне такой радости совсем не надо. Да ну его к черту. Как идет все, вот пусть так и идет. Планы свои менять не хочу. Да, пока в Ставрополе жил, искал себе девчин для гарема. Или времени не хватило, или желания девчин не нашел. А уже край как желаю иметь. Хотя бы одну. Блин, я даже дам по вызову не нашел. Нет таких услуг. Вот такие дела. А так дорога отлично прошла. Загнали машину во двор знакомого торговца и выгрузили весь товар. Так что я уже покатил к гостинице. Темнело, не видно, что молодой парень сидит за рулем. А через двое суток я уже ехал обратно, в составе конвоя, везя груз уже другого торговца. Один из его помощников вел мою машину. Я не выполнил плана по покупке парусного баркаса, да с мотором. Их делают только по заказу, и в ближайшие полгода заказы не принимают, все уже занято. И в открытой продаже ничего подходящего не нашел. Купил и убрал в грань браслета неплохую морскую шлюпку с мачтой и парусом, да маленький ялик с веслами, и все. Однозначно теперь через Турцию двину. Или Османское государство, как теперь те себя называли. Планы были добыть баркас, пару шлюпок, потом через непримиримых к османам, наложниц купить, и дальше до Аравийского моря по земле, для того машины и нужны. Благо с топливом проблем нет, но как видите проблема. Вот и получается, у турок кроме наложниц, которых честно куплю, еще уведу, угнав и какое морское судно. Они тоже строят всякое разное, в порту Ростова видел их суда. Торговля идет вовсю, наши тоже к ним ходят, возят грузы. Вот такие дела. Это мои планы не сильно меняло, просто потерял несколько дней, что потратил на поездку к Ростову, не более. Ничего, разберемся. А так, вернувшись в столицу, через два дня законсервировал дом. Горничная будет присматривать, ей за это будет капать зарплата. Я открыл счет на свое имя, положил те 400 рублей золотом, банковскими билетами, и настроил переводы раз в месяц на счет женщины. Предупредил, что меня год может не быть. После этого с торговым караваном двинул к Махачкале. Больше 100 грузовиков, охрана позже присоединится, и я в качестве пассажира в одной из машин. Почему через Махачкалу? А комендант не сдержал обещания, сказал, выведут меня из списков военнослужащих. Надо вернуть мою броню. По сути, я ее за просто так отдал. Оно мне надо было. Я педант, делаешь дело, так делай до конца и держи данное слово. А тут меня кинули, получается. Точно вернуть надо. Вот такие дела. А так мы целых 5 дней двигались. Я же говорю, с караванами это куда медленнее. И ведь в селах долго не стояли, что-то выгружали или загружали, ночевали в них, но дорога все же медленно, но подходила к своему завершению. А так я не доехал, сошел за 50 километров до Махачкалы, доехал на своем УАЗике. Я машины дома не оставил, все свое ношу с собой, а добрался до окраин, когда уже стемнело. Караван завтра днем должен был подойти, я быстрее доехал. Машину в браслет, в стороне дождался глубокой ночи, и дальше ползком к воротам. А тут по дороге только можно, все подходы минированы. Не просто это было, но я проник на территорию, сканер здорово помог. Оказалось, у наблюдателя тепловизор был, вот же ж. Хорошо, тот редко запускал его, примерно раз в час, я успевал укрыться, чтобы тепло меня не выдало. Как тот отходил, я дальше бежал. Проникнув в город, первым делом в боксы Римроты, где стоял свежеокрашенный БТР-70. Его в полный порядок привели, даже резина новая, что снято на время покраски, вернул. Пока в браслет убрал, машину тоже, и к БРДМ-2, которая стояла у казарм. Там тревожная группа отдыхала, и прихватил его. Эту машину тоже полностью восстановили, покрасили, обновив. Ну, буду считать это платой за недолгую аренду бронетехники. Вот так, покинув город, я покатил на велосипеде прочь, успел за холм уехать до того, как наблюдатель глянул на экран телевизора, запустив его. Дальше на УАЗике катил прочь, вглубь территории непримиримых. Впрочем, я обнаглел, километров 5 проехал, шумлю, и дальше уже на велосипеде. Оно так надежнее, тихо, хотя и медленнее. Эх, когда еще авиатехнику достану и воздухом буду перемещаться. С авиацией в Новороссии совсем беда, мало и ее берегут. Так что надежда на порталы, в других мирах тесну. Понятно, что я навестил первый же аул, тут уже непримиримые были. Всего десяток домов и мощное укрепление. Снял охрану, изучил всех в домах, но нет, девчины по моему вкусу тут не было. Так и двинул дальше. Проехал километров 20 от силы, до рассвета не так и много осталось, когда обнаружил в стороне от дороги, за леском, сканер показал, нечто, что меня озадачило. Это еще что такое? Любой бы удивился, если бы увидел обычный такой вертолет, российский Ми-8, хотя это вроде военная версия, уже Ми-17, стоит себе на луге, на вид в полном подряде, открыть со всех сторон, только с одной стороны лес скрывал, как раз от меня и скрывал. Так что я поторопился к вертолету направиться. Прибрал велосипед и побежал где по камням, где по траве, к лесу, и прямо через него, небольшой, по сути роща, к вертолету. Знаете, только недавно мечтал о такой машине, и пожалуйста, вот она. Сканер живых рядом, кроме диких животных, не фиксировал, и куда делся экипаж непонятно. Уже светало, а я все ходил вокруг вертолета, задумчиво потирая подбородок. Баки пустые. Почти в ноль растрачено. Вертолет цел, пулевых пробоин нет, даже не минирован, просто брошен. Явно сам прилетел сюда, движки еще теплые. Я пощупал, проверяя. Этой ночью прилетел, но картинка как-то не складывалась. На броне старые почти затертые тактические знаки грузинской армии. А все, что грузинам принадлежало, туркам досталось. Значит, кто-то из них прилетел, и зачем бросили, непонятно. А если кто на нем бежал, да в Новороссию? Тогда да, все складывается, а долететь топлива не хватило, хотя вон даже подвесные баки на месте, тоже пустые. Ладно, буду считать эту версию основной. Убрав вертолет в одну из граней браслета, у меня их три, напомню, и поспешил прочь. Находка, конечно, замечательная, только без запаса топлива мне не особо интересная. Знал бы, в Новороссии купил, сделав запас, а то только бензин и солярка в запасе. Буду у турок топливо к нему добывать. Может, еще и самолет какой попадется. Пока же на дневку нужно встать, я по этим землям постараюсь ночами двигаться, оно так безопаснее. В лесу укрываться не стал, а прямо на лугу, между двух валунов устроился, подстилку, спальник, поужинал и вскоре уже в тени скал спокойно себе спал. Кстати, в том ауле, где девчин себе для гарема искал, я уничтожил всех духов, а рабов, семеро было, и две рабыни, вооружил и отправил к нашим. Если повезет, дойдут, там недалеко. И дальше так же собирался поступать. Так я и двигался 6 ночей и пересек бывшие земли Армении. Та сама присоединилась к туркам, резни там не было. Вот здесь повезло, небольшой аэродром, явно для самолетов и вертолетов приготовлен. Вырезав охрану, магия помогла, тут армяне в охране, в турецкой форме, и допросил механика. Он и заправил мой Ми, да обслужил. Я умел управлять такой техникой, включая в симуляторах это делал. Также забрав остатки топлива нужной марки, именно для моей машины, еще на 3 заправки было, плюс топливо для самолетов, все в 200-литровых бочках хранилось, и их забрал, с моторным маслом и для гидравлики, да все ценное. Так что остаток ночи, 4 часа, спокойно себе летел в сторону Анкары на бреющем, к столице Османского государства. Да так неплохо все вышло, что за 4 часа, держа крейсерскую скорость в 260 км в час, а до Анкары почти 900 км по прямой, вот их я и пролетел, садился уже когда светлел горизонт с одной стороны, да прямо на дороге встал на колеса, движки глушил, но винты еще вращались, когда я убрал машину в хранилище, потом заправлю и обслужу. Машина полетала, поди знай, когда ей делали нормальный ремонт, так что часто использовать ее не буду, лишь в крайнем случае. Подожду, пока через порталы новую не добуду. А этот транспортный вариант боевой машины, продам военным Новороссии. Вообще, что по пути до Армении добыл, а немало надо сказать, я трофейщик, все это на продажу. Одних автомобилей за 30. Подумав, что достать, все же достал УАЗик, он и в Турции, говорят, встречается. Без тактических знаков машина, но еще побегает. Вот на ней, покрутив стартер, пока не запустил движок, и покатил как рай на Манкары. Усталость снял лекарским амулетом, этим днем мне не до сна, а притворяться буду наемником с английскими корнями. Беретта, в кобуре, Карабин М4 при мне, натовская форма, снаряжение. Вполне похож. Сначала на рынок, закуплюсь всем интересным, потом поищу торговцев живым товаром, турецкие деньги уже приготовил. Дорога укатанная, хотя ям тоже хватало, но ничего, ехал уверенно. Так до окраин столицы. Надо же, даже охраны не было, вполне мирный город. На въезде здание поста полиции, и они там были, проводили меня взглядами, но и только. Рынок нашел вскоре, покатавшись по улочкам. Карабин пока в аурное хранилище, но пистолет при мне, тут с оружием многие ходили. На рынке закупал орехи мешками, грецкие, фисташки жареные, незаметно все проверяя дозиметром. Потом фрукты, финики, абрикосы и виноград, свежий урожай, действительно во рту тают. Многие из торговцев худо-бедно знали английский, так и пообщался. Покупки относил к машине, внутри убирал в один из браслетов и за новыми покупками. К обеду закончил, умаился. Потом поехал к торговцу живым товаром, что специализируется именно на девушках. Адрес дали на рынке, видя, что я хороший клиент, да уж оставил немало серебра в их жадных руках. Турецкие сладости тоже скупал немалыми партиями. За золото я нанял парнишку, чтобы не заблудиться, и он показал дорогу до нужного дома, честно заработав мелкую серебряную монетку. Машину припарковал у входа во внутренний дворик. Дальше меня встретили слуги торговца, выяснив, что мне нужно. Знаете, самого торговца я и не видел, непонятный наемник его не интересовал, другое дело богатые вельможи, которых он как раз привечал. Так что мной занимался его зам, тот хорошо английский знал. Сначала меня отвели в комнату для демонстраций, я лег на подушках, беря виноград с подноса, тут к клиентам очень неплохо относились, вот и пояснил слуге, что пил рядом зеленый чай.